Прежний счет. Вика. Без присутствия Аньки я не мыслила своей свадьбы, потому и умоляла ее почти слезно приехать, боясь, что та не выберется ради меня из своей деревни. «Ладно, приеду, Вика, если тебе так надо», — услышала, наконец, флегматичная и Игнашовская. «С мужем и детьми». «Я встречу», — горячо пообещала я. «Только не передумай, Ань». «Сказала же, приеду». Появилась в срок в окружении своих мужчин. Что муж, что сын – богатыри. Там у них все такие в тайге. В дочке Анина стать, да еще названа в мать. С именами, я заметила, супруги не мудрили, назвали детей в честь друг друга. Пока я пятилась от Анькиного мужа в невольном восхищении, та уже разобралась вокруг. Поздравляю, Вика! Никогда она не стеснялась проявлять искренность. И впервые за эти тревожные дни мне стало спокойнее. «Порадуйся за меня, Аня!» – смущенно попросила я. Игнашова смолчала и отвела глаза. Я поняла. Прошу о многом. Анна держит в душе Иру Авдееву. Ей до сих пор не весело. С Ириной я не была близка, как со всеми, кроме Лизы. В институте я разглядела Игнашову, но мы с ней не дружили. У меня всегда были собственные интересы, их я ставила превыше всего. Но Ваньке я почувствовала родство. Что-то глубоко свое. И неважно было, общее это или прямо противоположное. Я знала не умом, что та выручит, прибежит, поможет. И сейчас приехала. Только теперь мне надо Анне помочь. Тем самым нерациональным чутьем я уловила, что Аня не отступит, не забудет, как мы все, а будет носить потерю в себе. Стоит уважать такой выбор, если это он, конечно. Думаю, подруга по-другому не умеет, а раз так, нужно приучить ее к жизни с такой ношей. Была еще причина. Лет эдак 15 тому назад я обманула Аню, отправила ее в командировку во Францию. Она не вернулась обратно с группой, а когда появилась, суетливая и встрепанная, я поняла, дело нечисто. На мой вопрос Игнашова отшутилась, а потом высказалась о другом. «Перестань, Виктория, пачкаться с больными и убогими». Это она про моего душку-шефа, которому я проходу не давала. «Судьба еще заставит тебя хромого любить. Будет и тебе хороший человек». Ничего не объясняя, Аня простилась и уехала, а я не могла прийти в себя ни от ее слов, ни от тона. Ни то, ни другое не похоже на тихую и культурную подругу. Слова ее звучали в моей голове и казались мне верхом грубости. Анна никогда не разбрасывалась советами, ни ценными, ни уцененными. Изображать мать Терезу ей не приходило в голову, не ее это. Что откололо за границей наш ходячий анекдот? Я не могла возмутиться, с чего бы тебе меня учить? Во-первых, Игнашова ускакала со скоростью звука. Во-вторых, я потеряла дар речи. В-третьих, слова выдавали искреннюю обиду за меня. Я сидела одна и тихо повторяла. «Прекрати пачкаться, иначе не быть тебе за хорошим человеком». Оказывается, этих слов хватило, чтобы с меня, как шелуха, слетела суета, которую я считала успешной жизнью. «Кто ты, Виктория Синицына? Подай, принеси, подстилка своего шефа или нечто большее? Для этого над тобой бились мама и бабушка. И ты этого хочешь? 5 минут позора и обеспеченная старость?» Я почувствовала, что краснею. «Мне далеко до старости. Может, я сделаю что-то сама?» Я бросила фирму, потом она развалилась, и открыла турбюро. Конечно, помог папа, слава богу, что он у меня есть. Через пару месяцев после Аниного вояжа из Франции пришел запрос. Анну искали. Почему-то я не удивилась. И, пользуясь связями отца, сумела затянуть волокиту. Затем документы отправила с грубейшими ошибками, но к лету европейские друзья все-таки вышли на Аню. Я думала, что Игнашову хотят привлечь по статье французского закона. Оказалось, нет. Ее разыскивали как единственную наследницу поместья. Папа нашего анекдота оказался француз и завещал ей свое нажитое. «Видели бы вы глаза Анетты Мишельевны, не побоюсь так ее назвать, вы бы поняли ее отношение и к подарку судьбы». Имела она в виду и загородный дом, и заискивающих французов, и не менее благожелательных русских. Так, не так, перетакивать некуда, я втянула Аню в историю. Поэтому в первый же вечер по ее приезду я нейтрализовала мужа и детей, чтобы тишком поговорить с Игнашовой, и сразу приступила к главному – очистке своей совести. «Ань, ты прости, что я так…» «Я рада, что приехала», – перебила гостья спокойно. «Как мне нравился ее тон», – она говорила с достоинством, чувствуя свою силу. «Это медведь ее сделал такой?» «Спасибо, что позвала. Никогда не видела тебя такой счастливой», – Аня права, я счастлива. Но почему мне хочется заплакать? Я не о том. Помнишь тогда? Командировка. Да. Она благодарно улыбнулась. Если б не ты, Вика, царский подарок. Невероятная история. Раньше Аня говорила. Анекдот. Теперь ей больно сознавать, что судьба ею крутит, как хочет, превращая жизнь в череду нелепиц. Я виновата. Ты помогла мне узнать о родителях, перебила Игнашова. Выручила от мрака. С голоду бы не умерла, а вот от одиночества и серости подохла бы. Ты привыкла жить с отцом и матерью, а у меня они то есть, то нет. У тебя отец и мама одни и те же, а у меня каждый раз разные. Очень тяжело, но знать надо, так что ты моя добрая фея. Врешь ты все, Золушка, смутилась я. Ты спросить меня хочешь, напомнила Аня. Это он? Я знала, что подруга поймет, о чем я. Саша – мой теперешний жених и тот хороший человек, которого мне Аня пообещала. Он? Вместо ответа Анька сощурила на меня свои полуфранцузские глазки. Что спрашиваешь, Вика? Тебе хочется заплакать от безмерного счастья? Я прыгнула ей на шею. Не стыдно, да и не видит никто. Анька слабо захихикала, тут же в дверях появился Ким, Анькин муж. Обратив внимание, как супруги переглядываются, я подумала: «Этого мало, вы должны петь!» В голове сложился простой план, как это устроить. «Дети, они помогут!»